Глава 14. Черт возьми, это опять произошло. Я и Аяна. Страшно даже это слово произносить. Инцест. Да, между нами теперь определенно не только родственная связь, но насколько все далеко зайдет. Ведь вчера я мог легко и отказать, но не сделал этого. Утром тоже расслабился и... Да чтоб тебя! Тихо выругался я, глядя на проплывающие мимо здания и машины. И все же сестренка права, я слишком много пропустил занятий. Пойму ли то, что нам преподают сейчас? Хотя, учитывая мою профессию, сложного там ничего быть не должно. Как-нибудь втянусь. Я ехал в автобусе, сидя у окна. Как ни странно, но людей было не так много, хотя сейчас должен быть час пик, ведь многие спешат на работу или учебу, как и я. Хорошо, что моя работа не требует такой педантичности. Хотя, с другой стороны, ее мне как раз и не хватает. Хватаешься за все подряд, а в итоге ничего не успеваешь. И в то же время я хватался за спасение жизни Мицука, а это в корне меняет дело. Приехав к университету, был подхвачен потоком студентов. Парни и девушки, которых я знал лишь в лицо, потянули меня ко входу и беззастенчиво впихнули внутрь здания. «Изаму!» Крепкая рука схватила меня за плечо и ловко выудила из потока. «Ючи!» Я радостно обнял друга, а следом и мелкого Эри, что стоял позади парня. «Хорошо, что вы здесь». «А где же нам еще быть?» — несколько опешил мой приятель. «Это ты постоянно пропадаешь. Мы же, как частные студенты, учимся в поте лица». «Ну да, ну да», — как-то странно пробормотал Эри, вновь уткнувшись в телефон. Но потом посмотрел на меня и спросил. «Как ты, Изаму? Мы переживали». «Да как сказать?» — неопределенно пожал плечами. «Все довольно сложно». «Сложно банку с горошком открыть голыми руками», — рассмеялся Ючи. «А здесь все должно быть просто. Говори уже. Только давайте отойдем от лестницы, а то нас снесут». Прижавшись к стене возле широкого окна, я поведал им неполную историю своих приключений. Чего уже таить, тем более от близких друзей, ведь полиция давно в курсе всего, ну, почти всего. Так что можно рассказать эту историю и остальным. А когда я закончил, то у парней в буквальном смысле отвисла челюсть. «Ты серьезно сейчас?» — ошарашенно переспросил Ючи. «А когда я тебе врал? Поэтому и говорю, что все довольно сложно». «Ну ты даешь!» Казалось, что Эри был в восторге от моего поступка. «Выходит, что это и правда было противоядие, которое спасло Мицуко? Значит, у клиники теперь есть лекарство от шершня?» «Получается так», — кивнул я. «Но думаю, что Лотос это просчитал, и если шершень тоже его рук дело, то он чуть изменит формулу, чтобы нынешнее противоядие не работало». «Обалдеть!» — пробормотал Ючи. «Ты у нас теперь как шпион или суперагент!» «Ага», — усмехнулся я, который два раза словил простой футбольный мяч бестолковой головой. «Кстати, о мяче», — Эрик кивнул в сторону, где в аудиторию входили Кику и Кам. Последняя покосилась на меня и прищурилась, после чего поднесла ладонь к уху, будто собиралась позвонить, и подмигнула. «Кажется, ты позитивно на нее влияешь. Теперь она уже би, а не просто... Давайте без этого!» Я вскинул ладони. «Умоляю!» «Ладно, ладно, как скажешь!» Рассмеялся мой друг и тут же стал серьезным. «И все же, Изаму, что планируешь дальше? Это дело надо довести до конца. Лотос реально чем-то обозлился на вашу семью. Может, поговоришь с детективом? Они должны помочь». «Ага, помогли уже как-то», — скривился я, вспоминая Минами. «Что-нибудь придумаю». «Нет, приятель, тебе определенно надо обратиться в полицию», — настаивал тот. «Пообещай, что поговоришь с детективом». «Обещаю». Легко сдался я, так как и сам понимал, от разговора с Джуничи не отвертеться. «Возможно, сегодня и побеседую, заодно и телефоны заберу». «Вот и договорились», — Ючи похлопал меня по плечу. «Ладно, бывай, еще увидимся. Может, сходим в выходные куда-нибудь?» «Честно, не знаю», — покачал головой я. «Прости, сейчас директора из Токио подгоняют нас, а Мицука еще в клинике. Сам понимаешь, завал полный». «Хорошо, но ты не теряйся». Мы попрощались и разошлись по разным аудиториям.